А тут новая божья кара — гроза с молниями и ливень. Беглецы спешились и спрятались под брюхом у лошадей. После каждого нового удара грома животные испуганно рвались и вставали на дыбы. Казалось, кони вот-вот вырвутся и исчезнут во тьме этой адской ночи. Петрарка стиснул зубы от боли, рука все сильнее опухала. Наконец дождь утих, и как только стало светать, они двинулись дальше, совсем не уверенные в правильности пути. Первый город, до которого они добрались, Скандино, оказался дружественным Парме. Здесь они узнали, что у стен города их поджидала банда конных и пеших разбойников, которых разогнала та же буря, показавшаяся Петрарке кромешным адом. Через несколько дней, совершенно изнуренный и больной, он прибыл в Болонью и слег. Те, кто присматривал за ним, предсказывали тяжелую болезнь. Сквозь беспокойный сон прорывались отдельные слова. «Италия миа», «Раббиа Тедеско», «Делетто алмо паэсе», «Крудел гуэра», «Латин садже джентил». У него горит кровь, говорили, он бредит. Но никогда еще его разум не был так ясен, а сердце столь спокойно. На следующий день он не мог ни повернуться, ни взять перо в руки. Тогда он велел позвать секретаря и закрылся с ним на несколько часов. Молодой человек вышел из комнаты ошеломленный, держа в руках несколько исписанных страниц. Никогда еще в итальянской поэзии не звучали столь пламенные слова, призывающие к миру и согласию, как в этой канцоне «Италия миа». Казалось, сама земля взывала к вернувшемуся к жизни Алмо Поэсе, благословенному краю, с его реками, солнечными долинами и горами, которые природа воздвигла словно щит между Италией и тем «Раббиа Тедеско», тевтонским безумием, которая орошала ее нивы, как кровью варваров, так и благородной латинской кровью. Латин санже жентил. О горечи, боли, ненависти к заальпийским наемникам, топтавшим итальянскую землю по приказу перессорившихся между собою князей, говорили слова этой песни, возвышенные и мелодичные. Откуда это безумие? Это слепота, эти поиски продажных сердец и веры. Пусть же несется эта песня к людям великодушным, их мало, но они есть. Пусть раздается клич «Мир! Мир! Мир!». Италия никогда не забывала этой песни. Песнь возвращалась в черные периоды истории, указывала идеальный, весьма далекий от действительности путь объединения и согласия, звучала в мыслях князей, вождей, государственных деятелей, звенела под пером Макиавелли, и уже на пороге свободы ее подхватили Леопарди и Кардуччи. Сам Петрарка мог считать, что выступил недаром, ибо вскоре был заключен мир между враждовавшими магнатами, и Джоакино Висконти выкупил Парму у маркиза Обиццо д'Эсте. Парма оказалась под властью правителей Милана. В Болонье Петрарка задержался не дольше, чем того требовало состояние здоровья. Он перебрался в Верону, и пока сильные мира сего проливали кровь своих подданных за клочок земли, Петрарка выиграл генеральное сражение с всепожирающим временем и одержал одну из величайших побед в истории гуманизма. В библиотеке Капитула он обнаружил письма Цицерона, о которых никто не знал и которых никто тут не искал. Едва он развернул слипшиеся от сырости ветхие листы кодекса, едва прочитал страницу, как сердце у него бешено заколотилось, и пот выступил на лбу. Он читал, проглатывая неясные слова, перескакивая через окончание строк, расползавшихся у среза, покрытых грязью страниц. Читал и глазам своим не верил. Перед ним были письма Цицерона, о которых он так давно мечтал и до сих пор напрасно. Все исчезло. И эта сводчатая темная комната, и Верона, исчезло время. Даже сам он словно бы растворился, как бы вырвался из этой нестерпимой действительности и, наконец, был награжден живым присутствием человека, которого любил и которым восхищался с детства. Он слышал, наконец, голос Цицерона не с трибуны, не на философском диспуте, а в его доме, из того неизвестного атриума или таблинум. Главная комната в римском доме, где он разговаривал с друзьями или сам с собою, голос, не предназначенный для тысяч ушей, не сдерживаемый правилами ораторского искусства или какими-либо иными соображениями, а простой человеческий голос, в котором трепетало только что пережитое чувство или волнение. В нем звучали и смех, и плач. Он был то страстный, то нежный, тихий, приглушенный, как просьба, то яркий, как горячий полдень, то потухший, словно одинокие часы, проведенные в ночной темноте, когда во всем доме бодрствует только его мысль. О том, чтобы выторговать рукопись у капитула, не могло быть и речи. Лишь теперь она приобрела цену. И каноники не думали расставаться с нею. Но и Петрарка не мог с ней расстаться, пока не снимет копии. Месяцы, которые он провел над ее изучением, поэт считал счастливейшими в своей жизни. Письмами к близким он взволновал весь интеллектуальный мир. Это было ошеломляющее открытие. Рукопись содержала письма к Каттику, к брату Квинту, к Марку Бруту и несколько апокрифов. Ныне мы знаем, что от глаз людей XIV века был укрыт еще один кодекс писем Цицерона, причем значительно более обширный, но он попал в руки гуманистов только в следующем столетии. Петрарка имел все основания считать, что наткнулся на уникум, который без него безвозвратно погиб бы от сырости. Он был взволнован и вместе с тем несколько уязвлен в своем почитании Цицерона. Видел его теперь иначе вблизи, прямо перед собою, и даже еще ближе, читал в его открытой душе. Никто из современников Петрарки не знал такого Цицерона. Памятник сошел с пьедестала и предстал в обычных человеческих пропорциях, увы, до смешного незначительных. Петрарка был задет за живое. Труднее всего прощать слабости, которые сродни нашим собственным. В письмах Цицерона Петрарка обнаружил ту же слабость духа, те же колебания, опасения, страхи и ту же раздражительность, суетность, которые были свойственны ему самому. Он был возмущен и написал письмо великой тени. Франческо Петрарка приветствует Марка Тулия Цицерона. «Долго разыскивал я твои письма. И, наконец, нашел их там, где меньше всего ожидал. Я читал их с жадностью. Я слышал твои слова, твой плач. Узнал твою переменчивость, Марк. До сих пор я знал, каким ты был учителем для других. Теперь я знаю, каким ты был для самого себя. Поэтому, где б ты ни был, выслушай. Не совет, а сетование, которое один из потомков, с почтительностью произносивший даже имя твое, высказывает со слезами на глазах. «О, беспокойный, вечно испуганный, или, говорят твоими же собственными словами, вспыльчивый и несчастный старик! Зачем участвовал ты в стольких распрях и никому не нужных раздорах? Где ты оставил спокойствие, столь уместное для твоего возраста, занятий, судьбы? Я скорблю о твоей судьбе. Мне стыдно за тебя, и я сожалею о твоих ошибках. Чего же стоят твои поучения? Кому нужны прекраснейшие слова о добродетелях, если ты сам себе в глубине души не веришь? Ах, насколько лучше было бы, особенно для философа, состариться в тихой деревне, в раздумьях о вечной жизни, а не обо всем этом столь ничтожном, и не знать ни ликторских розок, ни триумфов, ни Кателины. Но бессмысленно говорить об этом. Прощай навеки, Цицерон. В горном краю, на правом берегу Адидже, в городе Вероне, 16 июня, года от Рождества Христова, которого ты не знал, 1345. Письмо вызвало возмущение в литературном мире. Как смел Петрарка так брюзжать на величайшего писателя античности? Но никто из этих негодующих судей не подумал, как тяжело достались эти слова самому Петрарке.